Януш попросил отвезти его на улицу Бретей к суду. Заплатил водителю и внимательно осмотрел дом. Колоннадой и коническим фронтоном он напоминал здание Парижской национальной ассамблеи, только в уменьшенном масштабе. По дороге шофер рассказал ему, что суд расположен как раз за ним. Вход в него слева с улицы Жозеф-Отран. Януш обогнул здание и оказался на пешеходной улице. Вход в суд находился прямо посредине, за воротами из красных кондрических прутьев. Януш двинулся к подъезду. План был предельно прост. Дождаться обеденного перерыва, проникнуть в здание суда, подняться на этаж, где работают следственные судьи, и найти кабинет Паскаля Андре, пробраться внутрь и украсть папку с делом об убийстве Икара. В подобном изложении миссия казалась очень легкой. На самом деле она была невыполнима. Он поравнялся с воротами. За ними стояли охранники. Он присмотрелся. Вход преграждал турникет. Сумки и портфели просвечивали. Каждый посетитель проходил через раму металлоискателя и предъявлял документ. А уж в суд абы кого не пускают. Чтобы спокойно поразмыслить, он пустился в обход здания. И здесь его ждал сюрприз. Сзади был еще один вход с улицы Гриньяна, служебный. Судьи и адвокаты шли через него без всяких формальностей, многие даже не показывая пропуск. Для него это единственная возможность проникнуть внутрь. Он посмотрел на часы. Полдень. Прежде всего, надо избавиться от сумки. Отойдя чуть подальше, он нырнул под арку, за которой располагался небольшой дворик наподобие патио. Сюда выходило несколько подъездов сразу. Он зашел в один и спрятал сумку под нижними ступеньками лестницы. Шагая назад с пустыми руками, он сообразил, что чего-то ему явно не хватает. А именно портфели. Он зашел в супермаркет и выбрал дешевенький школьный портфель из кожзаменителя. Сойдет, чтобы пустить охранникам пыль в глаза. Дальше по пути попалась автозаправка. И его осенила еще одна идея, которую он тут же реализовал, приобретя пару тонких перчаток из латекса. Пристроившись под аркой, он продолжал наблюдение за служебным входом. Судьи и адвокаты пребывали небольшими группами, переговариваясь на ходу. Почти никто не показывал пропуск. Но охранники, сидевшие в застекленной кабине, не обращали на это никакого внимания. Януш решил, что он в своем костюме и плаще имеет все шансы смешаться с очередной группой и проникнуть в здание. Ни страха, ни озноба он не чувствовал. Напротив, было жарко. Очередного грел адреналин. К подъезду направились трое мужчин в деловых костюмах. Януш пристроился за ними. Люди рядом обменивались приветствиями, шутили и смеялись, но он не слышал ничего. Двигаясь как в тумане, он незаметно для себя самого оказался в здании суда. Он продолжал идти, не замедляя шага и помахивая портфелем, хотя понятия не имел, куда направляется. Колени подгибались, руки сводило судорогой. Он сунул одну руку в карман плаща, а второй покрепче сжал ручку своего пустого портфеля. Перед глазами писали таблички: «Зал судебного заседания», «Палата по гражданским делам». Кабинетов следственных судей на этом этаже явно не было. Он увидел лифты. Только остановившись в ожидании кабину, он огляделся. Огромный холл, белый плиточный пол, красные металлические трубки под потолком. Перед ним открылись хромированные дверцы. Из лифта вышел мужчина в синем халате с кобурой на поясе, охранник. «Извините», — обратился к нему Януш, — «на каком этаже кабинет следственных судей?» «На четвертом». Он нырнул в кабину. Двери закрылись. Он нажал на кнопку. Рука, влажная от пота, дрожала по-прежнему. Он вытер пальцы о полы плаща и пригладил перед зеркалом волосы, почти удивившись, что выглядит вполне нормально. Во всяком случае, у следов страха, владевшего им, на лице не читался. Створки лифта разъехались. Януш вышел в обитый фанерованными панелями коридор, по старинной моде освещенный низко расположенными лампами. Из-за этого создавалось странное впечатление, что пол светлее потолка, как будто здешние посетители... Свидетели обвиняемые, покидая кабинет, смотрели исключительно себе под ноги и не помышляли о том, чтобы взглянуть наверх. Справа находилась дверь без ручки, на которой красовалась табличка «Вход воспрещен». Слева коридор тянулся на несколько метров, затем сворачивал. Януш пошел в том направлении. Здесь оказалась приемная, застекленный зал, в котором сидело несколько человек с повестками в руках. Чтобы попасть в него, было необходимо пересечь предбанник секретаря, очевидно проверявшего у пришедших документы. но в настоящий момент в нем никого не оказалось. Януш подергал застекленную дверь, заперто. Люди, ожидавшие своей очереди в приемной, знаками показали ему из окон, что надо позвонить в звонок над столом. Януш кивком поблагодарил их, свернул обратно. Он опять двигался к лифтам, проклиная свою глупость и неизобретательность. Уже положив палец на кнопку вызова кабины, он вдруг заметил, что дверь запасного выхода была открыта. Сначала он глазам своим не поверил. «Вот это удача!» Он приблизился к двери. Язычок замка был выдвинут, не давая ей захлопнуться. Отбросив колебания, он скользнул за дверь, догадавшись, что ее оставили открытой намеренно. Очевидно, сотрудники суда предпочитали ходить к лифтам не через весь коридор, а этим коротким путем. Здесь коридор, обшитый такими же панелями, тоже освещался лампами, расположенными на стенах ближе к полу, чем к потолку. Но вдоль коридора тянулся ряд дверей. Януш шел мимо них, читая таблички, словно тасовал карточную колоду. На шестой по счету двери обнаружилась нужная надпись «Паскаль Андре». Он быстро глянул направо, затем налево — никого. Постучал в дверь. Тишина. Затылок у него горел. По спине истекал пот. Он постучал еще раз, сильнее. Никакого ответа. Он натянул перчатки, закрыл глаза и повернул ручку. Как ни поразительно, но кабинет был не заперт. В следующий момент он уже проник в комнату. Бесшумно притворил за собой дверь. Усилием воли замедлил дыхание и осмотрелся. Кабинет Паскаля Андре внутри напоминал строительный вагончик. Обшитые пластиком стены, дешевое напольное покрытие, металлические шкафы. В глубине окно. Слева еще одна дверь, очевидно, в комнату секретаря. Януш подошел к столу, к тому гамазьесь кипа бумаг. Он задумался. Возможно, судья уже получила сигнал из полиции Бордо и достала из архива дело Цветана Сокова. В этом случае оно должно быть где-то наверху. Поставив на пол портфель, он вынул блокнот, в котором записал номер дела К095443-226. Запомнил последние цифры. Первые были одинаковыми для всех дел, и начал просматривать толстые папки, лежащие на столе. Нужного номера не было ни на одной. Он решил на всякий случай обыскать кабинет. Папки, папки, текущие дела, постановление о взыскании судебных расходов, запросы копий, конверты с письмами от заключенных, записки, адресованные экспертам полицейским. Ему все это не нужно. Он распахнул шкаф, стоявший справа. Дело под номером 44-32-26 здесь не было. Так, убийство Цветана Сокова было совершено в декабре. Дело слишком свежее, чтобы отправлять его в архив, но недостаточно свежее, чтобы попасть в папку с текущими делами, просто нового секретаря. Он перешел во вторую комнату. Такое же помещение, только заставленное множеством шкафов со скользящими дверцами. Полки ломились от рядами составленных папок. Януш начал просматривать крышки папок в первом шкафу, начав с верхней полки. Он добрался до третьей полки, когда в дверь постучали. Он застыл на месте, даже дышать перестал. Снова стук приглушенный. Януш не шевелился. Ноги словно прилипли к полу. Ему казалось, что все его существо растворяется в луже страха. Он повернул голову к двери. Кто-то дергал ручку с той стороны. Секретарша, в отличие от судьи, заперла свой кабинет. Еще одно чудо. Януш вздохнул с облегчением, но тут же сообразил, что посетитель, которого постигла неудача, вполне может повторить попытку соседней дверью. И тогда его песенка спета. Он не успел даже додумать эту мысль до конца, когда снова услышал стук в дверь, на сей раз более глухой. «Госпожа судья!» Ручка двери повернулась. «Шаги!» «В кабинете!» Януш стоял ни жив, ни мертв. Он больше не был лужи. Он обратился в камень. Протекло несколько бесконечных секунд. Он слышал, как в кабинете кто-то ходит. Ему казалось, что стена не толще рисовой бумаги. Даже сердце перестало биться в груди. Но тут он услышал, или это ему почудилось, легкий шлепок. На стол судьи легла новая папка или пакет. Снова шаги, негромкий хлопок, закрылась дверь. Посетитель, кто бы он ни был, ушел. Януш на ощупь нашел стул и без сил опустился на сиденье. Спиной он задел одну из полок.

прямо напротив центрального комиссариата Нуай. Вокруг творилось светопредставление. Фургоны, автомобили с мигалками, без мигалок, с ревом разъезжаясь от подъезда. Из дверей пачками сыпались вооруженные полицейские, на ходу вскакивая в машины, ожидавшие пассажиров с распахнутыми дверцами. Выли сирены. Януш прижал к груди портфель. Итак, вся марсельская полиция, все силы правопорядка охотятся за ним. Он нырнул во двор. О том, чтобы забрать свою сумку, не могло быть и речи. Рацию он выбросил в первую попавшуюся помойку. Отныне все его имущество свалилось к ножу, отнятому охраннику пистолету и папке с документами. Пора покидать Марсель. Надо найти надежное убежище и в спокойной обстановке изучить все материалы дела, наметить новую линию расследования. Только так он сможет доказать свою невиновность, если он и правда невиновен. Завывание сирен отдалилось. Очевидно, полиция блокировала квартал, в котором располагался суд. Вскоре разошлют по всем инстанциям приказ о его задержании. С фотографии передадут информацию во все газеты, на все телеканалы. В Марсель ему и шагу ступить не дадут. Счет идет не на часы, а на минуты. Другими словами, действовать следует немедленно. На противоположной стороне он заметил магазин, торговавший недорогой одеждой. Низко опустив голову, пересек улицу. Рядом раздался громкий гудок. Он дернулся и замер на месте. Прямо перед ним грозной грудой металла проскрежетал трамвай, гудел водитель. Януш долго смотрел трамваю вслед, собираясь с духом после пережитого страха. Затем, напустив на себя выражение полного безразличия, нырнул в магазин. Ему навстречу вышла продавщица. Он объяснил, что ему требуется. Он уезжает кататься на лыжах и хочет приобрести свитер, пуховик и вязаную шапку. Продавщица одарила его улыбкой. «Разумеется, все это у них есть, и не только это. Я полностью доверяю вашему выбору», — подчеркнул он и поспешил укрыться в примерочной. Почти сразу вернулась девушка, доверху нагруженная куртками, свитерами и шапками. «Вот, по-моему, это ваш размер». Януш забрал у нее одежду и задвинул шторку. Снял пиджак, выудил из груды барахла одежду самых неброских тонов. Бежевый свитер, коричневый пуховик, черную шапку, которую надвинул на бровей. Он посмотрел на себя в зеркало, не дать не взять глиняный человечек. Во всяком случае, ничего общего с приметами злоумышленника, сбежавшего из здания суда. Убедившись, что штора кабинки задернута плотно, он переложил в карманы куртки нож и пистолет. «Беру вот эти три вещи», — сообщил он продавщице, выходя из примерочной с портфелем в руке. «У нас же есть те же модели других цветов. Нет-нет, спасибо, это именно то, что нужно. Я заплачу наличными». Продавщица подошла к кассе. «Убрать ваш пиджак и плащ-пакет?» «Да, спасибо большое». 2 минуты спустя он шагал по Канобьер с видом заправского горнолыжника. Нелепый снаряд его не смущал. «Пусть смеются, лишь бы не поймали. Но куда теперь?» Первым делом надо убраться подальше из центра. По пути им попался мусорный контейнер, в который он кинул пакет из магазина. Освобождаясь от лишних вещей, он сам словно бы становился легче. Еще чуть-чуть и взлетит. Увы, он по-прежнему был привязан к земле. Миновав бульвар Сен-Луи, он пересек улицу Павильон и оттуда свернул направо. Инстинкт подсказал ему, что он приближается к старому порту. Нет, это плохая идея. Он чуть замедлил шаг, когда его размышление прервал скрежет автомобильных тормозов. Рядом остановился полицейский фургон, из которого гороком посыпались люди в форме. Они бежали к нему. Он развернулся и бросился назад. На сей раз ему каюк. По всему кварталу разносился вой сирен. Полицейские передавали его друг другу по рации. Засекли Януша. Весь город словно зашелся в едином крике. Этот крик требовал смерти. Януш споткнулся о край тротуара, чуть не упал, но устоял на ногах и бросился к вытянутой в длину площади. Он несся вперед, прижимая к себе портфель, уже не веря в удачу, и в этот миг перед ним, как в сказке, появилось облако пара. Он вытер со лба зазевающие глаза пот и увидел полуоткрытый канализационный люк, огороженный забором. Животный инстинкт шепнул ему, что там его спасение. Он поискал взглядом рабочих и обнаружил их в глубине метрах 30. Они сидели в сапогах и касках, жевали сэндвичи, курили и смеялись. Януш перепрыгнул через ограду, каблуком отшвырнул прочь крышку и полез по лесенке, твердя про себя, что все эти знаки неспосланы ему свыше. Знаки, доказывающие его невиновность, и он спустился вниз. Его ноги коснулись земли. Он взял вправо и, сдернув шапку, пошел узким коридором, стараясь держаться подальше от булькающей посредине жижи. Еще одна лестница. Затем еще одна. Канализационная сеть Марселя не просто располагалась под землей. Она имела вертикальное строение. Наконец он вышел к более широкой лестнице, спустился по ней и попал в просторное квадратное помещение с бетонными стенами, нечто вроде машинного зала, освещенного лампами дневного света. Здесь стояли какие-то резервуары, тянулись трубы, работали механизмы. Не успел он сделать и трех шагов, как заметил мужчину, стоящего к нему спиной. Тот снимал показания датчиков с переносного прибора. Мужчина никак не отреагировал на появление Януша. Глухой он был, что ли? Януш подошел поближе и все понял. Под защитной каской у парня были надеты наушники, и он покачивал головой, очевидно, в такт музыки.